Письмо 139. Дорогая, на душе тяжесть. Происходит она у всех нас от страстей, по терминологии святых отцов. Хотите от нее избавиться, должны стараться ослабить или уничтожить причины. Вечная история, одинаковая у всех. Не надо унывать только, а смиряться, сознавать свою вину, слабость в борьбе и принимать скорби, как принял благоразумный разбойник. Достойное по делам моим приемлю, помяни меня и прочее. Если будете так относиться к себе, получите облегчение, а скоро и избавление. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, которая проявляется в душе, как мир, радость, долготерпение, кротость и прочее. Очень вас благодарю за труд узнавания относительно иконостаса. Не только я, но и тысячи будут благодарны отцу А, если он передаст нам. Наши средства не позволяют сделать самим. Господь его вознаградит за доброе дело. Сделает ли он или не будет в состоянии сделать, но я лично от всей души благодарю его за доброе желание и буду рад лично познакомиться с ним и поблагодарить. Да поможет вам Господь и утешит вас. Привет и благословение Божие вам и всем знакомым. Никон, 23 ноября 1950 года. Письмо 140. Мира, здоровья душевного и телесного и спасения желаю вам. Что вы писали об О.В., тоже разумеете о мне. Приезжали из Смоленска от начальника, и мне сказано прекратить прием гостей. Прошу всех воздержаться от приезда сюда. Духовной нужды нет. Знаем, что надо делать. Будем по силе понуждать себя к исполнению заповедей евангельских, а в нарушениях и в недостаточности делания, внешним или внутренним, каяться. Все мы нуждаемся до смерти в покаянии. Оно всему научит. Беседы и чтения, безделания никакой пользы не принесут. Исповедать грехи можно у кого угодно. Спасибо за посылку. Сочувствую О.В., буду поминать его. Сочувствую вашим болезням телесным и душевным. Молитвой утешайтесь и укрепляйтесь, а иногда чтением святых отцов и Евангелия. Аша печально слышать. Она не права в понимании моих слов. Впрочем, неизвестно, насколько вы сумели передать их. Можно по-разному и в разной силе их передать. Соответственный ответ получится. Передайте ей от меня сердечный привет и всякие благие пожелания. Пусть хоть изредка вспомнит о будущей жизни и не совсем забывает креста Христова. Две лепты иногда бывают дороже многих сокровищ. Господь да благословит ее и вразумит, и спасет. Вас всех, то есть маму и С, поминаю. Господь да укрепит вас и вразумит на все доброе. Претерпевший до конца, той спасен будет. Не будем диктовать Господу, а станем внедрять в сердце покорность Господу, преданность Его святой воле. Господь ведет нас легчайшим путем ко спасению, соответственно нашим свойствам, силам, обстоятельствам и прочему, и прочему. Слепой не указывает дороги зрячему. Простите и помолитесь за меня. Привет маме. Поблагодарите Л.А. Меня трогает ее внимание. Может быть, удастся, когда ее увидеть. Господь да благословит вас. Никон, 17 декабря 1951 года. Привет знакомым. Письмо 141. Мира и спасения желаю вам, дорогая. А всем радоваться, быть здравым и телом, и душой, и успевать во всем. В.Н. показывала письмо от вас. Ваша мама болеет сильно. Жаль. Господь да поможет ей, да подаст ей терпение и выздоровление. Знаю, что и ваше здоровье плохое. Но что же делать? Или имеем веру, тогда надо отдаться в руки Божии, нести без ропота свой крест, и внутренний, и внешний, или без веры жить? В таком случае, конечно, естественно, всеми силами стараться сбросить крест, чего все же не удается никому, а только становится он еще тяжелее. Не стройте своих планов, а если и построите, не пытайтесь их осуществить во что бы то ни стало, своей силой. Все равно будет не так, как вы думаете и хотите, а так, как найдет полезным для вас Господь. Мало веровать в Бога, и бесы веруют, а надо творить волю Его, надо предать себя Его промыслу, надо отречься, вернее, отрекаться постоянно от своей воли, ради Божьей воли. Надо, следовательно, поступать по заповедям Божиим. Это и есть творить волю Божию. А в нарушениях каяться всегда, непрестанно, до самой смерти, сознавая себя неоплатным должником пред Богом и просить милости Божией, как мытарь, и благодарить Бога за все, за спасение мира и за собственное. Ибо истинно Господь сделал и делает все, чтобы спасти весь мир и каждого. Господь хотел бы всех осыпать своими дарами, но мы не можем их принять без вреда для себя, поэтому Он и не может дать их нам. «Только рукою смирения человек может получить дарование от Господа», говорит преподобный Саксирин. А у нас смирения нет. Во всем наше «я», наша самость, утверждение себя, а не отречение по слову Господа. Кто отречется здесь на земле от себя и своих, тот еще здесь же получит во сто крат, а в будущем – жизнь вечную. Значит, для получения желаемого есть один путь – приобретать смирение, отрекаться от себя, без ропота принимать от руки Божией, что будет послано. Привет вашим и благословение Божие и всем знакомым. Мир всем вам. Никон. 18 сентября 1953 года. Письмо 142. Многоуважаемое, о крестинах мое мнение спрашиваете. Вот оно. Никогда не делайте, не говорите, не советуйте никому, если не просят. Даже когда просят, надо советовать или делать, хорошенько выяснив дело. С большим советом относительно просящего. Будьте здоровы. Спасибо за труды. Я ваш должник. Привет вашим. Господь благословит всех вас. Никон. 1 января 1958 года. Письмо 143. Мир вам. Ваше письмо получил. Е.Ф. помню, благодарю и прошу ее и меня помнить. Икону преподобного Серафима я с радостью и большой благодарностью взял бы или себе, или в церковь. Возьмите, если можно, и купите ей какой-либо подарок. Денег она за нее не возьмет. Постарайтесь упаковать хорошо и прислать. Теперь маленькое поучение. Не говорите ни о ком худо нигде, думая этим, лукаво и прочее, кого-то исправить. Вы видите, как языки ваш, Л, Р, В много зла сделали и еще больше сделают, если не будете удерживать их. Мы себя не умеем спасти, а где же нам исправлять и спасать других? Спасибо за труды и хлопоты. Привет всем вашим. Желаю, чтобы водворился между всеми вами мир. Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Все виновны, поэтому надо всем и прощать друг друга. Еще раз благодарю вас. Поклон и благословение Божие всем. Никон. Письмо 144. Мир вам и спасение. Привет маме и всем вашим. Господь да благословит всех и вразумит. Всем надо держать за двумя заборами язык, тогда легче будет жить. Не берите на себя роли учительницы, а считайте себя сестрой. И не учите, а советуйте, если спросят, и не от себя, а от святых отцов. Иначе много себе повредите, не сделав пользы и другим. Простите. Никон. 28 января 1958 года. Письмо 145. Дорогая, получил ваше письмо. Отвечать на него не стоило бы, но тогда вы подумали бы, что я на вас обиделся. Поэтому я решил кое-что сказать в ответ. Первое. У вас должно было бы напечататься в сознании мое мнение, что я не могу никак руководить в духовной жизни, что не считаю себя ничьим духовным отцом и никого не признаю своими духовными чадами. Почему? Потому что вижу не только себя неспособным к духовному руководству, но за всю жизнь я не видел никого, способного к этому. Также не видел ни одного чада, способного к послушанию и к жизни под руководством духовного отца. Может быть, потому нет и отцов, что не стало способных детей? Второе. Если вам хочется иметь обо мне вражье мнение, можете слушать Л, так вы пишете. Этой фразой, как нельзя лучше, вы подтверждаете мою мысль в пункте первом. Духовный отец создает мнение о своем чаде на основании чужого празднословия и осуждения. Так, по вашему мнению, выходит. А чадо считает своего духовного руководителя способным судить своих чад на основании мнения других. Как же он мог бы руководить ими? К вашему сведению, Эл о вас ничего не говорила дурного, ни мне, ни нашим. Третье. Следующей фразой вы опять подтверждаете мое положение в пункте первом. Именно. Вы приводите слова Эл. Вам все говорят, что батюшка плохой человек и пастырь. Я тоже о себе скажу, только несколько иначе. Я очень плохой пастырь. И еще хуже человек. Воистину это так и больше, чем только так. Ясно, что я никем не могу руководить. Четвертое. Вы пишете, что имели и имеете право судить о Эл и других. Очевидно, на основании того, что считаете себя духовной матерью Эл, а других без всякого основания. На это вам скажу. Не имеете никакого права ни судить, ни тем более говорить свой суд другим, ибо это запрещено самим Господом. Последствия вашего суда доказывают это. От плод их познаете их сами. Плод ваших слов – круговое расстройство. Пятое. Насколько я знаю, отец В. на вас осердился не за Р, а за другое, что вы сами должны знать. Я этого не знаю. Шестое. Прошу прощения у вас за то, что я, по празднословию, назвал где-либо вас ненормальной. Вы прекрасно знаете за что – за позу, шептание и пот. Об этом я вам лично, одной и в присутствии других, говорил и просил не делать впредь. А вы или не слушаете, или не можете отстать. Бросьте это, и никто вас ненормальный не назовет. Седьмое. Вы пишете. Я пришла к вам духовно немаленькой и с немалыми достижениями, подчеркнуто вами, сознанием Бога, врага, неба и ада. Я прихожу в ужас и трепет. Простите, что я не относился к вам с благоговением. Извинить меня может только то, что и тогда, и теперь я не только вижу себя маленьким и не имеющим никаких достижений, никаких знаний о Боге, аде, небе, кроме сухих догматов, но и сознаю себя погибающим в нарушении всех заповедей, недостойным не только какого-либо достижения и знания, но даже и звания христианина, а тем более сана иерея. Говорю это вам искренне, ибо чувствую себя таким. Так как духовного может познать только духовный же, то есть находящийся на той же высоте, то я, будучи никем и ничем, и не мог постигнуть вас и вашей высоты, и относился к вам как к простому человеку. Простите ради Христа меня за это. Если бы я был способен к послушанию, то со слезами стал бы просить вас быть моей духовной матерью и руководителем. Но по неспособности и старости уже не могу быть послушником. Полагаю, что и этим пункт 7 доказан пунктом 1. Вывод. Будем с вами друзьями, если снизойдете до меня. Но я никак не могу допустить, чтобы вы называли себя моим духовным чадом, а меня духовным отцом. Вы или найдете по своему возрасту духовного отца и руководителя,

Он обещает перестать пить и совсем изменить жизнь, если избавиться от болезни. У меня есть основания верить этому. Во всяком случае, надо ради Бога и спасения души помочь ему. Если Е.Н. откажется лечить, а скажет, что надо делать операцию, то прошу вас, устройте его куда-либо. Поездки делайте на такси. Он сам вам предложит. Вы не отказывайтесь. Я буду вам очень благодарен. Поклон и благословение Божие всем. Никон. Письмо 148. Дорогая, мир вам и спасение. Как вы живете? Как мама ваша? Привет ей и благословение от Господа. Пишу вам по делу. На днях я взял преподобного Исаака Сирина книгу и очень удивился. Книга не моя, а я ни разу не посмотрел ее, даже когда вы привезли. Моя книга с портретом, издание, кажется, 1911 года, с приложением подробного указателя. В этой же книге этого нет, издание 1893 года. Моя книга сроднилась со мной. Она у меня с 17 года. Я ее читал всю, думаю, не менее как раз 15. Она мне дорога. В середине книги залиты снизу две страницы чернилами. Кому-то давал читать, и там запачкали. Кстати, у меня был Макарий египетский. Кто-то взял его в мое отсутствие и не вернул. Так делается у нас на Руси. Прошу вас, напишите мне, когда поговорите с ней. Я не знаю ее имени. Буду ждать ответа. Будьте здоровы. Привет знакомым. Благословение Божие на всех да будет. В октябре думаю приехать в Москву. Никон. 18 февраля 1960 года. Письмо 149. Дорогая, мир вам и всякие добрые пожелания на Новый год. Что-то он принесет вам. Благодарю вас за письма. Я хотя сам и не пишу, но ваша жизнь меня интересует. Желаю всем всякого добра, сиречь спасения. Вот вам новая мысль. Как мы сожалели о всяком грубом слове, о малом невнимании к человеку умершему, как вы все сейчас жалеете относительно С. Так будем болеть сердцем и в отношении ко всякому человеку, когда откроется сердце наше, здесь ли или по смерти. Больше других грехов сердце сокрушается о грехах, даже малейших, против всякого ближнего, а не только родных. У нас тяжело в храме. Надо претерпеть и это. Все здоровы, все кряхтим и жалуемся на погоду. Привет и благословение вам и вашим, особенно маме. Наши кланяются все. Никон. 23 января 1962 года. Письмо 150. Дорогая, мир вам. Очень сочувствую вам, что вы устаете и с трудом справляетесь со своими хозяйственными делами и прочим. Благодарю вас за письмо. Жаль очень Эл. Передайте от меня благодарность, благословение Божие и глубокое сочувствие. Как хотелось бы облегчить ее состояние. Но что делать? Мы должны покоряться судам Божиим. Одного категорически желаю, чтобы страдания не возбудили в ней ропота и неверия. Милость и любовь Божия да покроют ее грехи. Явно, что есть особое Божие определение, чтобы большинство людей умирало от рака. Болезнь безнадежна и дается время на покаяние. Вот почему так распространился рак. Как дела со здоровьем Уша? Если у нее будет рак, то это много тяжелее, чем у Л.А. Ведь останутся двое детей. Да и ей как с ними расставаться? Дай Бог, чтобы она еще подняла детей на ноги. А каковы они будут? Может быть, еще больше горя хлебнет она, если они вырастут и будут не теми, чем должны бы быть. Мое здоровье в том же состоянии, как и при вас было. Да хранит вас Господь. Никон. 18 ноября 1962 года. Письмо 151. Мир вам, странница, и спасение. Получил ваше письмо. Рад, что вас хорошо приняли и устроили. Еще более рад, что люди там оказались хорошие.

Второе. Считайте себя ниже всех и старайтесь всем услужить, насколько это доступно для вас. По крайней мере, никого не оскорбляйте ни словом, ни мыслью, ни внешним видом. Не осуждайте никого, ни одна, ни тем более с кем-либо. А когда представится случай и возможность, делайте человеку добро. Третье. Старайтесь внимать себе и ежеминутно, и делом, и словом, и помышлением исполнять заповеди евангельские, отгоняя всякий помысл греховный и всякие мечтания призыванием имени Господа Иисуса Христа. Четвертое. Ежедневно, восставши от сна, исполняйте следующее правило, данное епископом Игнатием Брянчаниновым некой девице, желавшей изучить христианство опытно. Дальше Игнатий Брянчанинов. 20 земных поклонов, при каждом поклоне молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешным». 20 поясных поклонов с той же молитвою. 10 земных поклонов при каждом поклоне молитва. Пресвятая Владычица моя Богородица, спаси мя грешную. 10 поясных поклонов с той же молитвою. 5 поясных поклонов с молитвой «Ангеле Божий, Хранителю мой святый, моли Бога о мне грешной». 5 поясных поклонов с молитвой «Вси святии, молите Бога о мне грешной». Итого 70 поклонов, из которых 30 земных и 40 поясных. Если найдете, что этих поклонов для вас мало, то можно прибавить, соответственно, силам вашим, несколько поклонов с молитвой Иисусовой. Но должно правило соразмерять так, чтобы оно ежедневно было одинаково. Святые сказали, лучше небольшое делание, но постоянное, нежели большое, но в скором времени прекращающееся. После этого читайте утренние молитвы, апостол и Евангелие. Если в продолжении дня выпадет свободный часок, то можно повторить правила с поклонами или только положить 20 поклонов земных и 20 поясных с молитвой Иисусовой. Вечерами должно начинать опять с поклонов в вышеуказанном порядке и числе. После них читать вечерние молитвы и Евангелие. Легши в постель, должно вспоминать о смерти, который образ – временный сон, и, отрешившись всех помыслов и мечтаний, засыпать с молитвой Иисусовой. Да здесь Игнатий Брянчанинов. Помните слова Спасителя? «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Научитесь, сделайте заповеди Христовы достоянием всей души, а не только памяти, чтобы они выражались во всех помыслах, словах, делах, во всей жизни. Тогда воистину сделаетесь ученицей Христовой, разумеете чудеса от закона Его, обрящите покой душе вашей. Дальше отвечаю на отдельные вопросы вашего письма. Господь Иисус Христос пришел на землю и принес свое Евангелие с тем, чтобы заквасить душу человека новой, божественной закваской, и сделать нас своими чадами, богами по благодати. Бози есть и сынови Вышнего еси, хотя и приложились скотам бессмысленным, своими плоскими страстями и даже бесам по душевным страстям. Надо бороться с ними с помощью Божией, во всяком случае осознать наличие их в своей душе, оплакивать свое падение и умолять Господа, как мытарь, о помиловании. Когда вы познаете себя несколько, поймете свое бессилие стать такой, какой должны быть, то перестанете осуждать кого-либо, тем более презирать. От себя и от дьявола никуда не убежишь. Не бегать, а с помощью Божией бороться надо. Свою борьбу, добродетели и свое душевное устроение надо скрывать ото всех, открывать только духовнику или человеку духовно опытному, иначе можете и себе сильно повредить, и других соблазнить. Я рад, что вы обещаете не подсмеиваться над ближними, однако тут же употребляете такое выражение. Некто удивительно хороший и доброкачественный человек. Это ирония или незнание русского языка? Вы находитесь в таком возрасте, что много неудовлетворенности, тоски безотчетной и подобного может возникнуть в порядке естественном и при разжигании от бесов. Они будут понуждать вас переезжать с места на место, жить как все, устраивать свое земное счастье и прочее. Вот и предстоит вам сделать выбор. Лучше выбрать по силе и влечению души, чем сверх сил, а потом тяготиться и унывать. В Евангелии говорится, что прежде чем строить, надо рассчитать, есть ли на это средства. Все приложится, если будете активно искать Царствие Божие, а не сидеть сложа руки и ждать. Ибо сказано: «Ищите, стучите, просите», а не сказано: «Лежите и ждите, и все получите». Если вы не будете лукавить и лгать пред Богом, собой и предо мной, то я никогда не оттолкну вас. И хотя сам я ничего доброго не делаю, но охотно поделюсь всем, что знаю. Еще раз советую: скрывайте от всех свои душевные состояния. Всех жалейте, о врагах своих молитесь, хоть одним умом, если сердце не слушает, и Господь не оставит вас. Будьте здоровы, да хранит вас Господь, и да благословит и вразумит на все благое. Никон. 8 февраля 1958 года.